Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь совершает воскресный день, неделю по Рождестве Христову. В праздник Рождества Христова Церковь свидетельствует о двух пришествиях Господа. Первый раз Христос пришел на землю и жил среди людей. При втором пришествии Он вернется во славе и дарует нам переход, поставляющий нас рядом с Ним, в истине, которая не от мира сего. При первом Его явлении Бог входит в человеческую жизнь. При втором откроется в полноте приглашение Божие человечеству войти в божественную жизнь. Можно сказать просто, своей любовью Бог приходит разделить с нами нашу жизнь. В ответной любви мы принимаем Его и уготовляем себя к тому, чтобы разделить Его жизнь. Сегодня Церковь совершает память святых Бога-Отец, праведного Иосифа Обручника, Давида Царя и апостола Иакова, брата Господня. Смысл этого праздника в том, чтобы напомнить нам, что все мы призваны вступить в родство, теснейшее с Богом, стать единокровными Господу Иисусу Христу даром Его, благодатью Духа Святого. И это может совершиться только нашей ответной, всецелой отдачей любви Господу нашему. Праздник Рождества Христова, поэтому радость о новом состоянии человечества. В личности Сына Божия соединились божественное и человеческое естество. В нем совершается, говорят святые отцы, брак человечества с Богом. Отныне не существует ни малейшего разделения между Богом и человеком. Во Христе они едины по существу, и от того, что это так, все становится иным. Недостает слов человеческих и ангельских, чтобы выразить эту тайну. Наша надежда превосходит всякое разумение. Всегда существует искушение ума умалить это единство, но всегда сопротивление ему сам Христос. Наши молитвы соединяют сегодня наступление Дня Господня в Его Рождестве с надеждой Его второго пришествия нашего спасения. Да дарует нам всесильный Бог мужество идти путями правды навстречу Господу, потому что наше призвание, когда наступит страшный суд, Царство Небесное. Потому в праздник Рождества Христова Церковь возвещает не только о первом, но и о втором Его пришествии, которое будет намного прекраснее первого. В первом содержится смысл наших страданий и смерти, во втором – венцы Царствия Божия. Во время первого мы видим Его, повитого пеленами в яслях, во втором Он явится со славою, одеяясь светом якоризою. В первом Он несет наш крест, презирая поношение. Во втором Он явится, как победитель, со множеством воинства небесного и всем спасенным святым человечеством. Праздник Рождества Христова возможен только в свете Пасхи. Мы прославляем родившегося в Вифлееме младенца, приносящего радость всему миру, того, кто грядет даровать всем любящим его рождение в божественную жизнь. И уже сейчас дается некоторым предвкусить то, что будет дано всем. В этом смысле святые отцы говорят о третьем пришествии Христовом, о том, которое бывает между первым и вторым. В нем обретают упокоение те, кто познал Господа. Это и есть тайна нашего вечного родства с Богом, которое дается узнать избранным Божиим еще здесь на земле. При первом и втором пришествии нас не было. При первом Он явился на земле и жил с людьми. Это было время, когда, согласно Его свидетельству, и видели Его, и возненавидели Его. А при втором пришествии всякая плоть увидит спасение Божие, и возрят нань Его же прободоша. Третье пришествие сокрыто, только избранные видят Его в себе, и их души узнают тайну спасения. Вифлеемские ясли – знамение, но что оно значит, если не рождение Бога в нас? Мы должны сокрыться в вертепе нашего сердца, забыть себя, чтобы поклониться Богу. Подлинный вертеп – место, где Христос рождается в нас, и таким образом мы становимся сынами Божьими. Подлинный вертеп – привечное лоно Отца, где рождается Слово, от которого оно исходит. Есть радость Господа, пробуждающегося к жизни в ночи Вифлеема. Есть радость привечного Слова, рождающегося в вечности в лоне Отца. Есть радость Христа, сияющая в наших сердцах. В этом вертепе сияет солнце, и христианин может сказать: «В глубине моего сердца солнце, которое не всходит и не заходит, подлинное солнце, освещающее храм апокалипсиса, то же самое солнце, что освещает в эти дни наши храмы, наши сердца, внутренние души моя». Оно может сиять в глубине сердца, как сияло в подземном вертепе Вифлеема, ибо родился нам Спаситель мира, как свидетельствует Надписание на месте Рождества в Вифлееме, окруженное лучами, исходящими из всех концов вселенной. Рождество не есть явление, принадлежащее прошлому. Это не имело бы к нам отношения, но нам надо узнать нашу собственную тайну, осознать, что мы есть, потому что Он поистине для каждого из нас спасение. Он поистине Мессия, кого человечество ждало и всегда ждет, чтобы прийти к своему завершению. Всякий человек нуждается в Нем, чтобы подлинно совершиться. Он родился, чтобы привести к сокровенной истине всякого человека. Он свет истинный, просвещающий и освещающий всякого человека, грядущего в мир. Однако, хотя солнце сияет своей красотой для всех, его никогда не увидит слепой, и взор неведения не заметит его лучей. Христос зовет нас созидать эту жизнь в нас. Бог стал человеком, Слово стало плотью. Жизни непрестанной молитвы недостаточно, чтобы проникнуть в тайну уничижения Бога, в которую желают проникнуть ангелы. В первом пришествии Он пришел во плоти и в немощи. В третьем, промежуточном, Он приходит в духе и силе. Во втором Он придет во славе. Святые отцы говорят о промежуточном времени, как о пробуждении веры тех, кто старается сегодня жить согласно требованиям Евангелия, во свидетельство принятия в нашу повседневную жизнь пришествия Божия. Им ведом смысл жизни, страданий и смерти. Они сами – свет мира. Аминь.